Оттенок 16. Лесной русский. Как велик и могуч русский язык, особенно когда не дают зарплату. Анекдот. Вслед за законами, так или иначе связанными с русским языком, не могу не вспомнить инициативу Комитета лесного хозяйства Московской области. Его сотрудники выступили с оригинальным предложением. Они посоветовали заменить русский мат на название «лесных вредителей». Если вы хотите отправить человека за можай, не ленитесь, не переходите на сленг или мат. Используйте красивые обращения. В качестве красивых обращений работники лесхоза предложили название лесных вредителей: «Короед настырный», «Амбарный долгоносик», «Плодожил желудевый», «Клоп сосновый», «Звездчатый пилильщик-ткач», «Дровосек валежный». А вот и красивые обращения для женского пола: «Бложка капустная», «Козявка ивовая», «Лептура четырехполосая», «Пьявица красногрудая». Представители организации считают, что при соответствующей интонации названия лесных вредителей могут обескуражить противника еще до начала перепалки. Не знаю, насколько тактика продуктивна, не проверяла, зато всем стало понятно, что в Комитете лесного хозяйства работают люди с хорошим чувством юмора. Вот уж порадовали, так порадовали. Мне кажется, Комитету по биоресурсам надо поддержать инициативу и предложить свои замены для нецензурных выражений. У них выбор гораздо богаче. Вот варианты: гейхера, ебельмания желтошиповая, педиокактус, опунция хуажопензис, майхуэния, остеоспермум однолетний, лох чилийский, пизолитус красильный, даваллия шизофилла, аморфофаллус вонючий, трахиния двухколосковая. Список можно продолжать. Читая эти названия, создается впечатление, что мат в русском языке появился в результате сокращения названий некоторых растений и грибов. По-моему, интересная версия. Может быть, филологам стоит заняться ее проработкой?